«Мне надоедает ждать, говори». «Да, госпожа, он один из самых сильных и влиятельных мастеров храма смерти. Я знаю, что он должен быть где-то в башне смерти. Больше мне ничего не известно, что он там делает. Несколько лет назад из моря костей пришел указ о наборе талантливых учеников со всех наших земель. Избранные таланты получили задание – охота за талантами. Мы имеем списки гениев различных рас, и за убийство каждого из списка мы получаем вознаграждение. Самые лучшие из нас имеют огромные привилегии, их воспитанием занимаются старейшие монстры. Зачем? Не знаю. Никто не знает. Приказ пришел из глубин моря костей, и это еще не все. Бездна первозданной тьмы также выдала подобное задание своим людям. Как я могу найти барона? Никак. Он сам приходит, когда появляется угроза для наших сил. Но это должно быть что-то реально страшное. В мире каскады такой угрозы еще нет, и вы сама вряд ли сможете стать ею. Занятно. Значит, нужна провокация, чтобы вы начали действовать. Что ж, тогда будет вам провокация. Услышав ответ женщины, Рейнард почувствовал, как из глубин его души поднимается паническое чувство. «Чите, что ты собираешься делать?» Мария ничего не ответила. Она вытянула руки вперед, и теневые руки вырвались из ее тени. Они схватили тело бедного юноши и стали его рвать на части, как будто он был простой тряпкой в челюстях бешеных псов. Истошный звук вырвался из горла юноши вперемешку с кровью, а затем он замолк. Когда его душа попыталась из последних сил вырваться и сбежать, перед ней появился теневой зверь. Он разинул огромную клыкастую пасть и втянул душу вместе с воздухом. После захвата души зверь показал довольное выражение на морде, а затем он вернулся к хозяйке, размашисто виляя своим длинным хвостом. После этого его тело погрузилось в тень Марии и исчезло. «Твоя душа теперь моя. Спасибо за угощение». Женщина улыбнулась, вот только ее улыбка была ледяной, с ужасным внушением ее нескрываемой жажды крови. Внезапно тело некроманта стало засыхать, его кожа морщилась, а кровь испарялась. Тени словно покрывало стали обволакивать останки, и после того, как тень рассеялась от тела, ничего не осталось. Так, начало положено. Теперь оставим пару следов для наблюдателей, которые скоро сюда прибудут. Надеюсь, они не будут глупые и свяжут мелкого пацана с этим убийством. Посмотрим, кто придет следующим. Может, он сможет дать мне точные ответы на мои вопросы. А если нет? Если нет, Хаймэм, давай-ка напишем им что-нибудь про то, какие они отбросы. Пусть злятся. Надо было оставить пару конечностей для затравки. После написания на стене особняка небольшой тирады о позоре храма смерти, Мария с довольной улыбкой пошла в сторону Империи Снежных Гор. Ее действия оскорбительны, но после сегодняшнего инцидента они вряд ли пошлют кого-то сильного. А значит, ей придется напакостить еще как минимум несколько раз. Глава 85. Сердце молнии. В Империи Снежных Гор за последнюю неделю резко ухудшилась погода, и пошел снег. Большими хлопьями он ложился на землю, превращая серую, невзрачную поверхность в белоснежное царство льда и морозных ветров. Осеннее солнце больше не грело, но его лучи отражались от свежего чистейшего снега яркими ослепляющими лучами. Резко выпавший снег одел деревья в белые шапки, которые превратили их в снежные пирамиды. На самой же земле не было видно ни тропок, ни свежих следов от недавно прошедших здесь людей. По пригорку скакал пушистый заяц. Внезапно его уши встали торчком, и он повернулся куда-то в сторону. Заметив между деревьями движение двух силуэтов, он развернулся и быстро поскакал на утек. Среди белоснежного леса шла девушка в шубе и шапке из белого блестящего меха. Из-под шапки вперед выпадают длинные золотистые локоны, а рука, спрятанная в рукавицу, была поднята вверх, закрывая ее глаза от ослепительных солнечных лучей. Легкий румянец на щечках украшал и без того милую девушку. Она казалась очень молодой, не старше Эрика, но ее взгляд был строгим и уверенным. Сзади нее шла еще одна девушка в более скромных серых одеяниях. Ее красные руки были сжаты в кулачки перед лицом, и она выдыхала теплый воздух, пытаясь согреть их. Время от времени она с опаской посматривала по сторонам. «Селестия, когда мы придем? Я устала и замерзла. А еще я хочу есть», — неуверенным голосом проговорила девушка в серых одеяниях. «Не отставай, мы почти пришли. Я помню, что за этим лесом есть небольшая речушка, на берегу которой есть охотничий домик. Там мы передохнем и после этого отправимся дальше». Селестия уверенно шла в направлении, известном только ей одной. Ее бесстрашные действия приободряли изрядно замерзшую девушку позади. Поэтому она также оставалась спокойной и уверенной. Поддержка Селестии придавала ей уверенности и сил, чтобы идти дальше. Тихое рычание послышалось сзади девушек. Обернувшись, они увидели трех небольших серых волков, следовавших за ними по пятам. Оказавшись в паре сотен метров, волки увидели девушек и, издав рычание, бросились вперед. Кассия схватила свой маленький меч и приготовилась к бою. Ее руки дрожали, но тело наполнялось силой сферы воина. Она не была той, кто сможет бороться за сферу бессмертных, но среди простых смертных она была впечатляющим ребенком. Долина штормовых ветров, проводя поиск по городам, сразу заприметили ее, а девушка, являясь выходцем из бедной семьи, сразу же согласилась на обучение в академии, ведь даже одной стипендии будет достаточно, чтобы помочь своей семье. Но и само обучение в академии может помочь ей, ведь после его завершения она может претендовать на хорошо оплачиваемую работу. Кстати говоря, чем выше уровень развития сил, тем выше оплата их труда. Именно поэтому мастеров высокого уровня невероятно трудно нанять. В принципе, это не жадность этих мастеров, а нужда. Чем выше сила, тем больше нужно ресурсов. При достижении высоких уровней требуется мощное снаряжение и удивительные лекарства, ведь у людей появляется иммунитет к обычным, что затрудняет лечение после получения тяжелых ранений. Рядом с Кассией встала Селестия. В ее руках появилось странное оружие. Оно напоминало йо-йо. Девушка держала в правой руке тонкий стальной провод, а во второй диск игрушки, которая стала в ее руках смертельным оружием. Между двумя дисками йо-йо вращалось острейшее лезвие, похожее на диск циркулярной пилы. Девушка опустила диск и, потянувшись к земле, он стал вращаться и выталкивать лезвие наружу, но когда игрушка возвращалась обратно, лезвия втягивались обратно. Таким образом, на руке мастера не оставалось ранения от его же оружия. Хотя в древние времена предок этого оружия часто становился источником травм начинающих мастеров. Главной причиной было то, что он не мог контролироваться магией и использовался обычными людьми. Все-таки йо-йо одно из самых трудных в управлении оружием, только те, у кого есть природный талант, могут сражаться с ним. Селестия размашисто взмахнула оружием и затем пустила его снизу. Казалось, что оружие катится по земле, но на самом деле оно не касалось ее. Волки заметили стремительно приближающуюся тень, но, не придав ей значения, прыгнули через нее. Но в этот момент Селестия улыбнулась. «Как обычно, возвращайся». Рука девушки дернулась назад, и оружие, нагнав одного из волков, пробороздило его шкуру. На белом снегу появились брызги крови. Волк отчаянно взвизгнул, но остальные не остановились и продолжали нападение. Селестия пару раз взмахнула рукой, и оружие упало на снег. Но стальной провод, словно пружина, скрутился перед девушками, и когда волки уже были готовы напасть и вцепиться в них клыками, Селестия уверенно произнесла: «Капкан молний». Касание стального провода и волков вызвало бурю ярких вспышек и треска молний. Желтенькие разряды струились по проводам, перепрыгивая на волков и кусая их, словно они были змеями. Волки яростно рычали, но молнии заставили их отступить. Вскоре волки обернулись, чтобы убежать. «Убегайте, хорошие мальчики, но не думайте, что так просто сбежите, вот вам вдогонку пара уколов». Селестия подняла вверх левую руку, и из указательного пальца вырвалась пара разрядов. Они были быстрыми, как пуля. Ударив волков под зад, молнии не нанесли страшного урона, но волки, поджав хвосты, устремились прочь с еще большей скоростью и громким визгом. Их шерсть была лишь слегка опылена, но жжение резко ощущалось всем их телом. Молнии не огонь, они бьют в одну точку, а затем распространяются по всему телу. Кассия подбежала ближе к Селестии и радостно произнесла: «Селестия, ты была невероятна». Селестия коснулась рукой головы девушки и, погладив, произнесла: «Спасибо». Она всегда ощущала себя старше, чем Кассия, и все время присматривала за ней, когда их учитель оставляла их одних. «Селестия, а почему ты не убила их? Ты ведь могла забрать их ядро души и потом продать. Эти волки хоть и были в сфере обычных магических монстров, но их кристаллы могут быть проданы на аукционе Академии за нормальную сумму». Кассия была из бедной семьи и считала каждую монетку, поэтому действия Селестии ей были непонятны. «Сильна, а они нет. Поэтому нет смысла убивать их, мне будет стыдно, а потом они ничего не сделали мне. Но они же напали на нас, вот только волки не ранили ни тебя, ни меня, поэтому они отделались лишь небольшим наказанием. Пара жгучих ран напомнит им в следующий раз, что люди опасны и их не стоит трогать». Дальше путь был не легче. Пусть снега было немного, но с приближением вечера на улице становилось невыносимо холодно, поэтому дальнейший путь становился все сложнее и опаснее. С приближением темноты стали слышны крики диких зверей, вышедших на охоту. Ночь – время хищников, если девушки не успеют добраться до места ночлега, им придется несладко, хотя они уже готовы к трудностям. Их задание, выданное учителем, заключалось в раскрытии способностей к выживанию. За последнюю неделю они прошли довольно долгий путь, и сейчас, когда до места назначения осталось совсем немного, они не могли сдаться. С большим трудом они делали свои последние шаги, когда в темноте появился яркий огонек. «Мы близко. Кассия, держись, еще чуть-чуть и мы закончим тренировку», — радостно приободрила Селестия, на что Кассия еле слышно произнесла: «Да». Руки девушки стали бледными от холода. Она держалась из последних сил и, не отчаиваясь, использовала собственную энергию, чтобы разогреть хрупкое девчачье тело. Селестия была гораздо сильнее, и холод, с которым было трудно бороться Кассии, был не так страшен для нее. Девушка отступила назад и, подхватив замерзающую Кассию, устремилась к домику. В глазах Селестии были видны вспышки молнии, а все ее тело покрылось яркой желтой аурой. Скорость девушки постоянно росла, пока не достигла сумасшедшей величины. Лишь дикий ветер свистел в ушах Селестии, а ее ноги даже не успевали проваливаться в снег, когда она наступала на него. Высокая скорость Селестии создавала небольшой вихрь, сдувающий снег с ближайших кустов и низко расположенных веток деревьев. Приблизившись к домику, Селестия поставила на ноги Кассию и подняла свой взгляд к учителю, что стояла перед входом в деревянную избушку. На лице Майи была строгость, но Селестия видела в глазах учителя мягкость и радость, а также гордость за своих учениц. «Учитель, мы закончили миссию», — радостно произнесла Селестия. «Молодцы, а теперь проходите в дом, поешьте и согрейтесь». Селестия приподняла свой взгляд на домик и попыталась разглядеть его. Это была деревянная избушка, которой обычно пользовались охотники во время походов на дальние расстояния или когда ситуация заставляла их задерживаться здесь на долгое время. Сруб дома был двухэтажным, с острой крышей из металла. Из крыши торчала кирпичная труба с густым дымком, выступающим из нее. Зайдя в дом, девушки ощутили нахлынувшее чувство тепла, пришедшие с теплым воздухом, а их носы поразил запах вкусной еды, стоящей на столе. Желудок Кассии издал свирепый рык, намекая на пустоту в нем, и девушка с покрасневшим лицом посмотрела на учителя. «Не бойся, это все вам, вы заслужили». «Спасибо, учитель». Кассия быстро заняла свободное место и принялась сметать все, что стоит на столе. Ее лицо излучало удовольствие, ведь сухие пайки, которыми они питались в лесу, были холодными и невкусными. А еще они были нужны лишь для того, чтобы поддержать свою жизнеспособность, а не для того, чтобы набить желудок до отвала. Ее рот быстро набился, и она едва прожевывала еду. Селестия показала милую улыбку, подумав про себя, что Кассия похожа на хомяка, прячущего еду за щеками. Она села за стол и медленно, в манере, присущей ее семье, стала есть мясной суп из оленины. После крепкой трапезы Майя не напрягала девушек и ушла в спальню, которая находилась на втором этаже. Всего же там было 4 маленькие спальни. На первом этаже была гостиная и кухня. Девушки расселись у камина. Их разговор был тихим, а смех мило звучал, как звон колокольчиков. Сидя рядом друг с другом, они были похожи на неразлучных сестер. Ближе к глубокой ночи они поднялись в свою спальню и разлеглись на двухместной кровати. Несмотря на наличие камина, в доме все равно было прохладно. Девушки закутались с головой под ватным одеялом. Спустя какое-то время Кассия мило посапывала, высунув голову из-под одеяла. Ее лицо, спокойное и безмятежное, светилось от удовлетворения. После тяжелой недели она, наконец, спала в постели, и даже наличие холода ей не мешало. Пока рядом с ней есть хорошие друзья, она будет спать беспробудным сном, зная, что никто не оставит ее одну. Селестия, свернувшись клубком, словно милый маленький котенок, лежала под одеялом. Почувствовав, что Кассия спит, она залезла рукой под пижаму и вытащила кулон на серебристой цепочке. В ее руках он переливался янтарным светом, исходящим из глубины драгоценного камня. Селестия смотрела на камень, как вдруг ее тело стало наполняться силой, а в глазах пробежала вспышка молний. Затем она снова спрятала камень, после чего ее разум скрылся в ее внутреннем мире. Он был похож на мир внутри Эрика, Тоже море души, тоже черное небо, а в небе ярким светом горела туманность желтого цвета. Она была похожа на яркое облако с время от времени пробегающими разрядами молнии. Это был признак того, что Селестия достигла высоких показателей в использовании данной стихии, но она все еще была далека от кристаллизации, которая в будущем могла серьезно повысить силу молний. Селестия с гордостью смотрела на небо, а в ее уме пробегали различные мысли. Ее очень волновал кулон, который она нашла сразу после отъезда из дома. Вместе с кулоном шла записка. «Дорогая Селестия, пожалуйста, прими это сокровище. Оно пригодится тебе в твоем нелегком пути. Камень носит имя, сердце молнии имеет способность увеличивать родство с этим элементом. Надеюсь, в будущем мы станем очень сильными, чтобы привести наши семьи к величию, миру и процветанию. С любовью, твой милый Эйдин». Девушка не думала, что Эрик откажется от ее семьи, но она не предполагала, что он может сделать подобный подарок. Тем более, что он был очень дорогим и редким. Селестия не нашла даже упоминания о подобном камне, что делало его цену просто невообразимой. Ее источником были книги из библиотеки Долины Штормовых Ветров. Но это была лишь обычная секция, а не запретная. Девушка считала, что загляни она в запретную секцию, то ответы будут найдены, но она боялась, что привлечет лишнее внимание, поэтому всегда скрывала это сокровище, даже ее учитель ничего об этом не знала. Высокая цена на сокровище может спровоцировать жестокие последствия, но даже при таких опасениях, девушка была благодарна Эрику. Он дал ей шанс на достижение еще больших высот, чем раньше, когда у нее был только талант, и не было этого сокровища. Взгляд Селестии поражал своей решимостью, когда она произнесла: «Стану сильной, тогда защищу наши семьи. Эйдин, ты будешь гордиться мной, а твой взгляд больше не будет таким холодным, как раньше». Постепенно красивые глаза девушки стали закрываться, и она погрузилась в мир снов. Все ее беспокойства канули в пучине небытия, оставив лишь милую мирно спящую Селестию. Глава 86. Больница. Несколько дней в больнице тянулись вечностью, только общение с Анной могло хоть как-то приукрасить серые будни Эрика. Когда он оказался в медицинском отделе, его состояние уже было стабильно хорошим, и он мог не проводить здесь много времени, но старейшины все же настояли на обязательном наблюдении. Поэтому юноша буквально застрял в небольшой комнатушке, где помимо него не было никого. Одиночество – страшная вещь, но Анна оказалась очень добродушной девушкой и, несмотря на то, что ей также было положено обязательное наблюдение после тяжелого боя, она осталась рядом с Эриком. Ее раны заживали гораздо медленнее, чем у юноши, так как он имел помощь Миры. Были здесь, конечно, и другие отличные возможности, например, тут хорошо кормили, в свободное время можно было спросить интересную книгу из местной библиотеки, а также, скооперировавшись с соседями по этажу, можно было зарубиться в настольные игры. Хотя многие мужчины, лежавшие в других комнатах, больше уделяли внимание симпатичным медсестричкам, заманчиво виляющим округлыми попками. Мужики томно провожали их взглядом, а некоторые даже пытались заигрывать с ними. Этим утром Эрик проснулся довольно рано. Протерев слипшиеся от долгого сна глаза, юноша попытался встать, но тут же ощутил легкое давление, не позволяющее ему подняться. Приподняв голову, он увидел Анну, что, сложив руки перед собой, мирно спала, положив голову на них. Ее длинные блестящие волосы спадали на лицо, пряча заманчивую красотку. Эрик осторожно провел рукой, приподнимая волосы. Девушка была очень красива, ее шелковистые волосы спадали с руки юноши прядями, словно мягкий поток свежей ароматно пахнущей воды. Эрик посмотрел на безмятежное лицо девушки, которое было необычайно красиво, словно произведение искусства, нарисованное руками Бога. Как она прекрасна, когда так мило спит. Анна будоражила мысли Эрика. Она была тем типом людей, которые очень нравились Эрику. Взрослая, практически одного возраста с ним, красивая, милая в общении, отзывчивая и надежная. Все, что нужно Эрику. Юноша коснулся рукой щеки девушки и осторожно погладил ее. Кожа Анны была светлая на вид и нежная на ощупь, так и тянет ущипнуть ее. Спустя пару минут Эрик все же решил разбудить ее. «Милая, просыпайся». Голос юноши был нежным и тихим, как будто он был не другом, а мужем. Анна была очень внимательна и, судя по всему, напор организации заставил ее чувствовать большую ответственность по отношению к Эрику. Поэтому девушка присматривала за ним так, как будто Эрик был сильно болен. Даже юноша чувствовал слишком большое усердие девушки, но он ничего не говорил, ведь она была так добра к нему, что Эрик даже очень проникся к ней. Хоть это и не было чем-то по-настоящему серьезным, но ему не хотелось так просто отпускать красавицу. Он пользовался каждой свободной минуткой, чтобы покрасоваться или позаигрывать с ней, и по ее реакции можно было судить, что она не против. Тонкие брови девушки дернулись, и она медленно открыла свои добрейшие голубые глаза. Эрик, уже утро. Анна села прямо на стуле и взглянув в сторону окна. Яркое солнце пробивалось сквозь закрытые шторы. Девушка мило улыбнулась, как бы извиняясь за свое поведение. Но Эрик чувствовал только, как она становилась милее и заманчивее от такого поведения. Долго спала, ты? Извини, если я тебя задержала, просто я, кажется, я проспала. Все хорошо, ты же знаешь, что мне нравится, когда ты рядом со мной. Но сегодня утром ты была такая милая, что я побоялся будить спящую красотку. Девушка виновато опустила голову, а ее лицо немного покраснело. Эрик неожиданно протянул руку вперед и, коснувшись ее подбородка, сделал серьезное лицо, после чего он, глядя прямо в глаза девушки, произнес: «Когда ты смущаешься, то становишься такой, такой прелестной, что даже словами не выразить. Прям как милый ягненок перед волком, так бы и съел. Ха-ха-ха». Девушка смотрела в глаза Эрика и не чувствовала, что он врет. Наоборот, она ощущала в его словах необыкновенную искренность, какой не было у ее предыдущих ухажеров. Это было так несвойственно для юноши его возраста, что Анна даже не понимала, как ей ответить. Правда, она не знала, что совокупный возраст Эрика больше, чуть больше, чем у нее. Сама она не была гордой и высокомерной, но в то же время она не хотела делить судьбу с мужчиной лишь по сиюминутному порыву чувств. Анне не нужен особенный, красивый и сильный, ей нужен был надежный, кто примет ее такой, какая она есть, и не оставит ее в трудную минуту. Но все, кто до этого подходил к ней, преследовали лишь одну цель – стать ближе к правящей семье башни Черного Льда. Девушка в момент изменила выражение лица на серьезное и, щелкнув Эрика по носу, насмешливо произнесла: «Ты не мал, чтобы говорить такие вещи девушке намного старше себя, восклицательный знак. Ты думаешь, что я флиртую с тобой? Нет, что ты, я просто мило беседую со своей милой сестричкой. Но если ты настаиваешь, то пусть это будет флирт. За эти несколько дней ты стал таким активным. Неужели тебя неправильно вылечили? Ты права, кажется, я еще не здоров, посиди со мной еще немного. Денек, два, три, обойдешься. Сегодня тебя выписывают, так что готовься». «К чему?» «К усиленным тренировкам, разумеется. Может, не надо?» «Испугался? А не ты ли только что говорил о том, что хочешь быть поближе ко мне?» «О другом говорил. Но ты явно не против, чтобы я был поближе к тебе на тренировках. Значит, я тебе нравлюсь? Не дорос еще?» «Да, то есть, будь я старше, ты бы влюбилась в меня? Тогда подожди немного, и я воспарю прекрасным принцем, что унесет тебя в сказочную страну, где нам никто не помешает». И тогда Анна коснулась пальцем губ Эрика и произнесла: «Не давай невыполнимых обещаний, не даю пустых обещаний. Разве это не унизительно, когда человек обещает то, чего не может? Я не такой, я человек слова. Тогда не унижай себя. Так тебе не нравлюсь? Нет, ты милый, и за эти два дня мне было в удовольствии общаться с тобой. Ты не похож на обычного ребенка, твои суждения иногда кажутся такими взрослыми, из-за чего ты похож на кого-то равного мне по возрасту. Но ты, правда, думаешь, что зал теней позволит тебе делать абсолютно все, что тебе захочется?» Эрик тут же возмутился: «Есть что-то, чего я не знаю. Да, любая организация делает все, чтобы воспитать лучших, и делают они это не с рождения. Это начинается с родителей. Для зала теней создание гениев – почти то же самое, что и разведение породистых лошадей. Чем лучше порода, тем больше будет внимания к твоей персоне. В итоге выбор пары проводится не тобой, а старейшинами. И в твоем случае выбор еще не сделан, но я не подхожу на роль твоей спутницы, так как я всего лишь обычная». Эрик понял, о чем говорит девушка. Он и Селестия были выбраны своими семьями по тому же принципу, что очень злило Эрика. Он чувствовал себя подопытным на ферме по разведению животных. Такой подход является неправильным, но юноша сильно ошибался, думая так, ведь в этом мире сила решала все, и сильные потомки – залог процветания влиятельных семей, поэтому они сделают все, чтобы обеспечить себе подобных потомков. «Не позволю никому решать, Что мне делать? Я работаю с залом теней, пока мне это удобно. Если они вздумают требовать что-то от меня, то пусть идут лесом. Не выйдет. Я твой куратор, а не учитель. Твой учитель — Мария Фулдарк из главной семьи. По статусу она старейшина, но я скажу честно, ее сила равна великим старейшинам зала теней. То есть она одна из сильнейших, и сейчас она наблюдает за тобой. Поэтому, Эрик, пожалуйста, не будь безрассудным. Эрик был немного возмущен на целях организации, но это было в пределах его планов. Он предполагал, что у всего есть своя цена, и организация обязательно может что-то потребовать. Эрик взял Анну за руку и, глядя в ее чистейшие, глубокие, словно океан, глаза, произнес: «Ладно, не буду, но я буду счастлив, если ты будешь рядом со мной». Девушка ни секунды не колебалась и ответила, даже не подумав: «Хорошо, пока старейшины позволяют мне, я буду рядом. Спасибо». Сам не понимая как, но юноша оказался рядом с Анной и в этот же миг крепко обнял ее. Девушка не показала признаков сопротивления или раздражения. Она просто положила мягкую ладошку на голову юноши и погладила его. Со стороны такая картина очень напоминала отношения младшего брата и старшей сестры. Но сильно не радуйся. Организация переменчива, и меня могут убрать в любой момент, когда увидят что-то, что им не понравится. Тогда пусть видят то, что мы им позволим. А в свободное время, где-нибудь за пределами главного города, мы можем придумать и сделать что-нибудь интересное. В этот момент Мира, что наблюдала за разговором парочки, заливисто рассмеялась. «Ха-ха, Эрик, я чувствую, что ты ей понравился. Она такая искренняя, что на ее лице написано все, о чем она думает. Не перегибай палку, а то нанесешь ей травму. Чем ты? Я не обижу ее. О том, что ты сейчас флиртуешь с ней только ради бурной ночи в объятиях красавицы. Но она не такая. Ты очень сильно обидишь ее, если будешь сравнивать Анну с людьми своего мира. Обычаи этого мира гораздо строже, и встречи ради одной ночи считаются оскорблением. Не забывай об этом. Она заинтересована только в постоянных отношениях, а не как ты». Эрик слегка переменился в лице и, показав хитрую улыбку, погрузился в свой внутренний мир, где ослепительная Мира, окруженная аурой святого совершенства, сидела на парящей платформе, свесив ноги вниз. «Да ладно, неужели ты ревнуешь? Что, нельзя? Ну, извини, сейчас я займусь тобой». Эрик запрыгнул на платформу и стал медленно приближаться к девушке. «Пожалуй, ты единственная, кто может быть со мной всегда. Пройдет время, и все состарятся и умрут, но ты будешь всегда рядом». Эрик оказался совсем близко к девушке и, усевшись рядом, обнял ее. Мира протянула свою тонкую ручку и в ответ обняла Эрика. «Мне очень жаль, что я не могу создать тебе реальное тело, но когда-нибудь я верну тебя в реальный мир, и ты больше не будешь иллюзией. Я хочу прикоснуться к тебе, почувствовать твое тепло и услышать твой прелестный голосок своими ушами, а не разумом, как сейчас». Медицинский отдел был расположен в 4-этажном здании с огромным количеством палат. Учитывая размеры и населенность башни Черного Льда, а также мирное время, то постройка такого большого здания нецелесообразна. Но организация предпочитает подходить ко всему основательно, и больница была построена с огромным запасом. Это было сделано не только для самого зала теней, а также на случай войны для мирных жителей и представителей союзных сил. Кроме того, в случае нападения на основной город зала теней сюда в филиал могут быть присланы пострадавшие и беженцы. Внутри больницы был разнообразный спектр услуг. Эрик находился на 3-м этаже в отделении восстановления. Здесь находились люди, не требующие большого внимания. В это же время на 2-м этаже проходил прием в отделении наблюдения за тяжелыми пациентами. Здесь проводился осмотр людей, требующих особого внимания. Врачом была высокая женщина в белом халате, а ее пациентом была молодая черноволосая девушка. Ею была Вея. Она казалась совсем бледной, новые приступы стали слишком серьезными, и ей пришлось обратиться за посторонней помощью. «Госпожа, ваше состояние ухудшается, и лекарства, выписанные мною, больше не действуют. Это связано с ростом вашей силы, из-за чего лекарственной силы из тех таблеток, которые я вам выписала, недостаточно. Значит, мне больше ничто не поможет?» «Нет, вы можете принимать более сильные лекарства, но их хватит на несколько лет, пока не появится иммунитет к ним. Лучшим способом для вас будет увеличение своей силы. Только большая сила, чем сейчас, может подавлять болезнь. Но это также лишь на время, и лекарства со временем будут оказывать слабый эффект. Сколько у меня осталось? 5, может 6 лет. Но при условии того, что вы не сбавите темпы в развитии силы и не измените свой образ жизни. Хорошо, мне этого хватит. Хватит, для чего? Каждый хочет оставить след в истории после себя. Я выступлю на фестивале защитников и войду в список бессмертных. Даже если мне придется пожертвовать всеми годами жизни, что остались у меня, я ставлю на кон все. Оно стоит того, да, я не уйду бесследно. Ладно, я не могу вам указывать. Поэтому будьте осторожны и не переусердствуйте. В случае ухудшения сразу бегите ко мне, я окажу вам первую помощь и постараюсь стабилизировать ваше состояние. Хорошо, спасибо вам, доктор. Вея, поблагодарив доктора, вышла в коридор, но когда она достигла лестницы, ее тело вздрогнуло и шаги замедлились. Восклицательный знак. Вея, привет, давненько не виделись. Эрик радостно поприветствовал девушку. «Привет», – неуверенно произнесла девушка. «Ты ко мне?» «Да, да я к тебе», – девушка произнесла первое, что пришло в голову. Она была достаточно смелой, но ей не хотелось говорить о болезни. Она не хотела, чтобы на нее смотрели как на калеку. Вея была сильной и гордой, из-за чего такие взгляды унижали ее. Кроме того, девушка имела высокий статус из-за своего происхождения, поэтому она должна быть сильной и идти впереди всех, а также вести людей за собой. Но как они будут следовать за ней, если она человек, чья жизнь скоро оборвется? Тогда ты немного опоздала, меня уже выписали. Пойдем, перекусим, пойдем. После шока ей хотелось немного побыть в хорошей компании, и Эрик был одним из таких людей, кто выслушает и поддержит. Кстати, Вея, а где Кайл? Мне сказали, что его здесь нет. Тогда он должен быть у своей семьи. Он ведь из семьи защитников и его статус достаточно велик внутри империи. Да, жаль, я хотела его позвать. Ну да ладно, посидим вдвоем. Идем, пока в пекарне есть теплые булочки. Глава 87. Алхимия. Утром следующего дня Эрик планировал обратиться за советом к Марку. Благо они были соседями по квартире, которая была разделена на две части, что позволяло быстро встретиться, не тратя время на долгие переходы по городу. Эрик знал, что Марк в свободное время всегда сидит у себя в комнате. У него там была небольшая лаборатория для экспериментов и некоторых домашних подработок. Открыв дверь, Эрик сразу почувствовал волну тепла. Марк сидел в центре небольшой комнаты и что-то писал в тетрадь, внимательно поглядывая на огонь перед собой. Эрик не обратил особого внимания на огонь и медленно подходил к Марку, стараясь сильно не отвлекать его. Но вскоре он увидел, как в огне что-то шевелится. Марк, почувствовав появление Эрика, взмахнул рукой, и из огня в пустую пробирку вылетела капля алой жидкости. Заткнув пробкой пробирку, Марк повернулся к Эрику. «Привет, братишка. Чего-то хотел?» «Да, у меня есть пара вопросов. Если не сложно, то проконсультируй, пожалуйста». «Хорошо, говори. В общем, у меня есть один сложный навык, использование которого приведет к жестоким последствиям. Источником силы в данном случае является гнев и другие злые эмоции. Мне нужно, чтобы в нужный момент они были подавлены внешней силой, так как своей мне не хватит. То есть сильное успокоительное, но только для моей родословной, так как именно энергия, создаваемая ею, приводит к потере контроля». Подавление родословной, это будет очень сложно. Может тебе обратиться к более опытным алхимикам? Разве сложно создать такое зелье, чтобы успокоить силу родословной? Зелье, алхимики не создают зелий, этим занимаются лекари. Но лекари не смогут создать для тебя нечто подходящее. Если бы нужно было подавить эмоции, то есть много успокаивающих зелий, но если нужно подавить родословную, то здесь все гораздо сложнее. Думал, алхимики создают зелья? Если нет, то, что ты создаешь, неужели из свинца золото мастеришь? Ха-ха-ха, кто тебе такое сказал? Мы не можем менять свойства материала, тем более металла. Мы только извлекаем нужные нам эффекты и сливаем их с другими эффектами. В итоге получаются магические таблетки с сильными магическими качествами. Ах, да, забыл сказать, алхимия извлекает лекарственную сущность без потери качества, а зелья, создаваемые лекарями, теряют в качестве примерно от 20 до 80%. Такова разница между алхимиками и лекарями. Ну, это все объяснять довольно тяжело, потому просто смотри, сейчас покажу. Марк достал из скрытого пространства внутри метеоритного кольца небольшой фрукт зеленого цвета. Это было обычное яблоко из магазина продуктов. Яблоко, что ты будешь с ним делать? Марк поднял плод над огнем и отпустил. Плод сначала падал, но затем просто завис в воздухе. Попутно он начал объяснение. Плоды обычной яблони содержат много полезных веществ, которые оказывают положительное воздействие на поглощенную яблоней мировую энергию. Чем выше насыщенность в воздухе мировой энергии, тем более сильная концентрация энергии внутри яблока. Энергия внутри яблока насыщается полезными свойствами плода. Алхимики извлекают эту энергию путем сжигания объекта и предоставления им новой, энергетической формы. То есть я сейчас буду переводить плод из твердого состояния в энергетическое. Поехали. Яблоко, зависшее в воздухе над огнем, не горело и не обугливалось, оно даже не сохло. Затем Марк поднял руки вверх, так чтобы плод оказался между ладоней. Огонь, не проявлявший никаких признаков аномалии, стал неистово вспыхивать яркими всполохами и быстро обволакивал плод. Вскоре плод исчез за ярким огнем. Эрик, стоявший в стороне, почувствовал нестерпимый жар и отступил назад. «Сейчас я выжигаю все естество объекта, но с помощью огненной пленки я запечатываю внутреннюю энергию яблока. Когда яблоко полностью сгорит и останется только энергия, я закончу первый этап». Спустя минуту пламя стало замирать и уменьшаться. Внутри огня было хорошо видно маленькую полупрозрачную точку. Эрик ощущал слабый энергетический след из этой точки. Он продолжил следить за действиями Марка. Юноша провел вдоль огня ладонью и, выпустив нить энергии из указательного пальца, подцепил маленькую точку, а затем поднес к лицу Эрика. «Вот, первый этап завершен. То, что ты видишь, называется лекарственной сущностью, и именно она является ингредиентом в алхимии». «Подожди, немного не понял». Эрик указал пальцем на точку и произнес: «Ты говорил о физическом состоянии. Я, насколько помню, есть три таких состояния: жидкое, твердое и газообразное. Но откуда взялось энергетическое? А во-вторых, почему от яблока размером больше кулака осталась капля меньше грамма весом? Это как-то непонятно. Ну, ты даешь. Энергетическая форма существования у тебя всегда перед носом. Это твоя душа, которая находится в телесной оболочке. С плодом то же самое. Я отделил оболочку и сжег ее, оставив только чистую энергию, накопленную яблоком за время своего роста. А что касается размеров лекарственной сущности, то ты опять не учел, что яблоко является обычным, а не каким-нибудь уникальным растением, и соответственно оно имеет малую энергетическую ценность. Все, что я извлек из плода, это максимум того, что он мог поглотить. Больше не смогут получить даже самые могущественные алхимики. Ясно. А как используется лекарственная сущность? Она кажется похожа на жидкость. Существуют миллионы различных рецептов, созданных моими предшественниками. Если слить множество различных сущностей, можно получить мощную таблетку, сила которой намного превосходит силу зелий, полученных из того же количества ингредиентов. Когда происходит слияние силы огня, нужно будет создать оболочку лекарства, чтобы лекарственная сущность не исчезла, и именно тогда таблетка затвердевает, а ее жидкая форма сохраняется за счет того, что я оставил каплю сока, в которой запечатал энергию. В противном случае она могла полностью испариться после сгорания плода. Кстати, если ты проглотишь эту каплю, то получишь понимание о природе алхимии. Эрик открыл рот и схватил каплю. Она растекалась по языку сладким теплым вкусом. Когда Эрик проглотил ее, то почувствовал, как по его телу пробежал странный холодок, после чего он почувствовал, как из его желудка исходит тепло. Тепло вошло в энергетические каналы и мгновенно исчезло. Эффект был недолгим, не более пары секунд. Но Эрику хватило ума осознать, на что способна алхимия. Если бы он поглотил сотню таких капель за раз, когда его энергия была бы на минимуме, то он мог мгновенно восполнить всю потраченную до этого силу.